Гипорисмия – состояние повышенной чувствительности к запахам. Часто наблюдается при гормональной перестройке во время беременности, при некоторых заболеваниях, например, болезни Аддисона, когда организму не хватает гормонов коры надпочечников. Гиперпаратиреоз – заболевание, возникающее при разрастании тканей паращитовидной железы, например, при возникновении опухоли. В результате наблюдается избыточная секреция парадгормона, приводящая к вымыванию кальция из костей и повышению содержания кальция в крови, что в дальнейшем приводит к потере опорной функции костей. Очень часто при этом заболевании страдает функция почек, в частности, избыток кальция в крови приводит к образованию в почках камней, состоящих из солей кальция. Нередки психические нарушения, депрессия, ослабление рефлексов, ухудшение памяти и другие.